Глава 22. Последнее желание. Часть 1. По пути с кладбища Люциан, Эриас и Марион встретили Сетха и Абрама. Они рассказали им все, что произошло, и обсудили дальнейший план действий. Абрам и Сетх согласились спасти неприкаянную душу, и Марион остался в меньшинстве. Подойдя к воротам, заклинатели в общих чертах обрисовали картину старости и смотрителю. Люциану пришлось постараться преподнести информацию о буйном духе так, чтобы бедный смотритель не перепугался. Будет досадно, если после этого он бросит свое ремесло. Абрам помог Люциану сочинить чушь про проклятие, дескать, буйный дух возродился по вине нечистых сил, и это единичный случай. После заклинатели попросили устроить им встречу с семьей Виолы. Эти люди относились к купеческой ветке деревни Бэй, что располагалось по соседству. Они были богачами, выставлявшими деньги на показ. Их дом в 2 этажа был построен из дорогого кирпича с двускатной крышей с крашеной черепицей. Перед домом находился просторный двор с беседкой, а позади — большой сад. У главы семьи были 2 женатых сыновей и замужняя дочь. Один из сыновей проживал с семьей в Бэй, а остальные дети остались в Буй. Виола приходилась к главе внучкой, о чем предусмотрительно сообщил староста. Смотритель кладбища ушел по своим делам, когда они вернулись в деревню, а Далем повел заклинателей дальше. «Не утруждайтесь, вы можете поговорить с этими людьми завтра». Люциан попытался угомонить чужое рвение. Как бы ему ни хотелось скорее опросить семью погибшей, но они добрались до деревни слишком поздно. Не самое удачное время, чтобы беспокоить людей разговорами о темных силах. Но Далем так не считал. «Нет-нет, я все устрою, чтобы не задерживать заклинателей и упокоить, наконец, несчастную душу. Думаю, как только семья узнает, в кого обратилась их дочь, они сами окажут содействие». «Семья уже отошла от потери?» «Не совсем. 1/2 — слишком короткий срок, чтобы оплакать ребенка. Говорите с родителями осторожнее, но с дедом можете быть спокойны. Его печалит только отсутствие денег». «А сестры или братья у Виолы были?» «Да, младшая сестра». Люциан переглянулся с товарищами. Все уловили общую мысль. Виола была молода, и вряд ли ее родители поведают ценную информацию. Дети редко откровенничали со старшими и больше доверяли ровесникам, так что полезнее будет пообщаться с сестрой погибшей или друзьями. Староста попросил заклинателей подождать на улице у дома, а сам направился к двери. Абрам выдохнул, лениво потянулся и что-то проворчал Эриасу о том, что проголодался, пока бродил по кладбищу. «И вообще, надо было с вами к склепу идти, хоть духа бы увидел, а так впустую прогулялся». Эриас вполуха слушал товарища, искоса наблюдая за Люцианом, который стоял рядом с Марионом и Сетхом. «Твой цветок завял», — сказал Люциан и пальцем указал на свое ухо. Марион достал ромашку, которую несколько часов назад ему подарила маленькая девочка. Он взглянул на нее и с равнодушным видом бросил на землю. Как ненужный мусор. «Ты мог бы воспользоваться магией, чтобы даровать ей несколько часов жизни», — осторожно подметил Люциан. «Моя магия умеет только разрушать. При всем желании я скорее убью, чем дам жизни». «Разве магия темных настолько ужасна?» — хмыкнул Сетх. Ни он, ни Люциан, ни кто-либо еще, родившийся в этом веке, либо вовсе не встречали темных магов, либо видели мельком единожды. Именно поэтому подробности о другой магии современные заклинатели не знали. Известно было лишь то, что полуношники управляли мертвыми при помощи игры на лире, а их магия очерняла душу и гасила чувства. «Нет, магия темных не ужасна. Как и светлая, она действует безобидно. Вот только ее источник зиждется на негативных эмоциях, а не на положительных». «Тогда почему вы сказали, что она разрушительна?» «Потому что моя разрушительна». Ваша магия какая-то особенная?» Марион самодовольно улыбнулся. «Именно». Сетх приподнял брови и воззрился на бессмертного. Он едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Марион водил их за нос, каждый раз уводя разговор в иное русло. Сетх еще немного постоял с Люцианом, после чего под глупым предлогом ретировался к Эриасу и Абраму, туда, где было спокойнее. «Что, нервы сдали?» — одними губами спросил Эриас. Сетх многозначительно закатил глаза. «Разве не любая магия разрушительна?» — спросил Люциан, когда они с Марионом остались наедине. Он был единственным, кто выносил его и разговоры с ним. «Даже моя светлая магия может убить, если я того захочу. Так чем же отличается твоя?» «Моя магия отличается всем», — ответил Марион с той же спесивой интонацией. Люциан недоуменно склонил голову к плечу. Он не нашелся, что сказать, хотя мысленно произнес «вредный». Спустя 5 минут заклинателей пригласили в купеческий дом, и староста представил их родителям Виолы. Они объяснили, что остальные члены семьи в отъезде, добавив «Ответить на вопросы сможем только мы». «Ваша младшая дочь тоже в отъезде?» — поинтересовался Сетх, присев на софу в просторной гостиной. «Нет, она играет на заднем дворе», — ответила мать Виолы. «Надеюсь, вы не станете ее расспрашивать? Она так и не оправилась после смерти сестры, как, впрочем, и остальные. Но староста объяснил ситуацию, потому мы не могли ее проигнорировать». «Скажите», — заговорил отец Виолы, сидящий рядом с женой. «Наша дочь действительно стала злым духом?» Сетх кивнул. «Боги». Мужчина тяжело вдохнул и закрыл лицо ладонью. Сетх, Абрам и Эриас разместились на софе, которая стояла напротив стола и другой такой же софы, где сейчас сидели родители Виолы. Марион с Люцианом встали за спинкой. «Мы хотим освободить вашу дочь от оков тьмы и позволить ее душе переродиться, но для этого нам надо узнать, каким человеком она была», спокойно произнес Эриас, глядя на смертных. «Можете рассказать нам о своей дочери? Чего она желала? Что могло удержать ее в этом мире?» «Что?» — недоуменно переспросила мать девушки. «Разве желания могут помочь ее душе упокоиться?» Эриас кивнул. «Ваша дочь переродилась духом, которого в этом мире держит какое-то заветное желание». Родители нахмурились. Судя по их напряженным лицам, они силились понять, какую информацию стоит сообщать, а какую нет. Видимо, не все секреты дочери могли быть раскрыты. Родители долго молчали, боролись с сомнениями, но заклинатели не торопили. Люциан бросил на Мариона выразительный взгляд. Начал он, разорвав тишину. «Приношу свои извинения, но...» «Ему нужно в отхожее место». Со смешком перебил Марион, отчего у Люциана покраснели уши. Он не собирался придумывать такой повод, чтобы отойти. «О, понимаю, давайте я вас провожу». Хозяйка дома встрепенулась и собралась подняться с места. Люциан взмахнул рукой. «Не стоит, иначе мне совсем станет неловко. Просто укажите, куда идти». Он натянуто улыбнулся. Женщина странно поглядела на него. Затем ее будто бы осенило, и она пару раз кивнула, после чего указала на задний двор. Люциан поспешно удалился, оставив своих товарищей продолжить разговор. Ему, конечно, не нужно было справлять нужду. Он хотел поговорить с младшей дочерью и искал способ улизнуть из гостиной, но Марион опередил, сочтя забавным поставить его в неловкое положение. Искать младшую дочь долго не пришлось. Люций покинул дом и вышел на веранду, где и увидел девочку 10 лет. Она сидела на ступенях, прижав колени к груди, и смотрела на колышущиеся ветви фруктовых деревьев. Не нужно было быть мудрецом, чтобы уловить настроение ребенка. Несмотря на то, что ее сестра умерла около 1,5 года, Люциану показалось, словно ей сообщили об этом вчера. У него самого не было ни братьев, ни сестер, и он не понимал полностью чужих чувств, но мог представить, потому что в свое время потерял родителей. Люциан остановился рядом с девочкой. «Могу я присесть?» Малышка подняла голову, чтобы взглянуть на того, кто вторгся в ее пространство. Она замерла, рассматривая человека, который, казалось, был поцелован солнцем. Его черты лица были мягкими, а уголки губ приподняты. Девочка моргнула. «Кто вы?» «Я заклинатель клана Луны. Дядя Бао рассказал, что в вашей деревне поселился дух, и я приехал помочь». Голос Люциана звучал не громче шелеста ветра, но был хорошо слышен. Его речь, четкая и ясная, несла в себе нечто такое, что естественным образом вызывало у всех симпатию. Малышка подвинулась и освободила место подле себя. «Раз вы пришли победить злого духа, тогда садитесь. Только здесь пыльно, ваши серебряные одежды замараются». «Ничего страшного, штаны у меня темные». Люциан беззаботно опустился на ступеньку. «Будешь?» — спросил он, протягивая рисовое пирожное со сладкой начинкой. Эта сладость была любимым лакомством у детей. Девочка от такого угощения не откажется, даже если была не голодна. Люциан еще в обед прикупил несколько конфет и пирожных, зная, что сегодняшний день придется провести за беседами с людьми. Малышка недоверчиво взглянула на сладкий шарик, наполовину завернутый в салфетку, и, проглотив слюну, ответила. «Мама не разрешает брать что-то из чужих рук». «И правильно, ведь в подарках может прятаться гадость». Люциан разломил пирожное пополам. «Но я не пытаюсь тебе навредить, и, дабы развеять опасения, предлагаю вместе отведать этот тин-чоу». Малышка нахмурила светлые брови, задумавшись над его словами. Спустя мгновение она неуверенно приняла половинку пирожного и лишь когда Люциан откусил кусочек от своей части, попробовала следом. «Мое имя Люциан, а твое?» «Лин». «Лин, могу я спросить, почему ты сидишь здесь одна? Я думал, люди твоего возраста очень активны и предпочитают занимать свободное время играми». Люциан не стал обращаться к ней, как к ребенку. Многие дети из зажиточных семей умели читать и писать с пеленок и не любили, чтобы с ними общались, как с маленькими. «У меня нет настроения играть», — угрюмо ответила она, тихо причмокивая, ведь рисовое пирожное было клейким. «Почему?» Лин будто не услышала вопроса и продолжила есть. Люциан вздохнул. Ему стоило действовать аккуратно, но времени нахождения вокруг да около не было. «Это связано с твоей сестрой?» — спросил он прямо. Его голос звучал спокойно и мягко, чтобы сгладить резкость вопроса. Он скрывал в себе утешение, нежность, понимание и каплю сочувствия. Совсем незаметную, чтобы не принять ее за жалость. Лин замерла. «Откуда вы знаете про сестру?» Люциан понял, что не ошибся, обратившись к ней как ко взрослому человеку. Этот ребенок, несмотря на принятый дар и дружелюбное знакомство, не терял осторожности. Он почти не соврал, когда ответил. «Злой дух на кладбище связан с теми, кто умирал в последнее время. Нам нужно собрать информацию об усопших, чтобы понять, как его одолеть. Так что я пришел задать тебе вопросы о сестре». «Только один», — ответила Лин так тихо, что ее голос слился с шелестом листвы. Люциан кивнул, принимая условия. «Ты знаешь, чего Виола желала сильнее всего?» Малышка поджала губы. «Больше всего она хотела отметить свой день рождения. Мечтала поскорее отпраздновать 18-летие. Она так долго ждала его, планировала в тот день наконец-то попробовать ханай с красивым мальчиком, который ей нравился, а после выйти под дождь и танцевать всю ночь». Люциан нахмурился. «Ей кто-то нравился?» «Мы договаривались только на один вопрос», — отрезала Лин. «Вы дали мне пирожное, а я удовлетворила ваше любопытство. Сделка завершена». Ее голос, может, и был детским, но озвученные слова нет. Вот что значит родиться в семье купцов. Пронеслось в голове Люциана, и он улыбнулся. Он прекрасно понимал, что добиться чего-то от Лин без вреда для ее ментального здоровья не выйдет. Она наверняка ушла от вопроса не только из-за сделки, но и потому, что воспоминания о сестре причиняли боль. Хотя Люциану требовалось больше подробностей, он не любил идти по головам ради достижения целей. Ему было проще поставить под удар себя и вслепую заключить сделку с буйным духом, чем замучить расспросами невинную девочку, которая не так давно потеряла близкого человека. Спасибо, что согласилась побеседовать со мной. Люциан поднялся со ступени и протянул Лин еще один тинчоу. Хочу заключить еще одну сделку. Даю это пирожное взамен на то, что ты не расскажешь родителям о моем вопросе. Он невинно улыбнулся. «Твоя мама отругает меня, если узнает». «Только о вопросе? О знакомстве можно?» «Можно». «Ладно». Лин забрала тинчоу. «Вы правда так боитесь гнева моей мамы?» «А ты разве не боишься ее разозлить?» Девочка отвела взгляд в сторону, о чем-то усиленно размышляя, а затем кивнула. «Боюсь». «Маму лучше не злить». С губ Люциана сорвался тихий смешок, и ласковая улыбка тронула его губы. «Рад, что мы договорились», — прошелестел он. Девочка обернулась, но не увидела золотого человека в серебряных одеждах. Люциан проскользнул обратно в коридор. Ему показалось, что на разговор с Лин ушло много времени, но на самом деле он уложился всего в 5 минут. Когда он вошел в гостиную, Эриас и Сетх вовсю расспрашивали родителей Виолы о жизни дочери. Разговор был пустой, но такой оживленный, что никто не обратил внимания на Люциана. Он тихо подошел к Мариону, и тот бросил на него вопросительный взгляд. Люциан кивнул в ответ, показывая, что получил все, что хотел. Марион усмехнулся, словно говоря: «Прелестно. Значит, вы не совсем безнадежны».